Глава 4. Детально обсудив детский праздник с директрисой приюта, я погрузилась в свою любимую стихию. Было решено перенести все активности на площадку возле замка. Во-первых, неподалеку был идеальный пологий склон для развлечений малышей и горка для подростков. Во-вторых, я могла напрячь слуг для украшения площадки. В-третьих, угощение мы собирались готовить на замковой кухне. По моей задумке, это должна была приготовить повариха с помощницами, но мне внезапно объявили бойкот. «У нас и так мало продуктов», — встала в знакомую позу Жульена. «А вы хотите отдать их этим малолетним преступникам?» «У нас достаточно продуктов», — осадила ее я. «А если не хватит, Беркинсон всегда может заказать еще из Нижней деревни». Она вообще видела этих преступников? Эти малыши такие же, как и остальные дети, разве что покинутые, мечтающие о маме и теплом крови. Маму я дать каждому не смогу, но смогу дать им праздник и подарки. Дети вызывали у меня щемящую нежность, а вот Жульена лишь раздражение. Будь я владелицей замка, выгнала бы ее тот же час, но пока персоналом и бюджетом занимался Беркинсон, я этого сделать не могла. «Вы нас по миру пустите», — прошипела повариха. «Не готовила для вас и сейчас не буду». Она стянула с себя фартук и, бросив его на стол, вышла из кухни. Ее помощницы с отчаянием посмотрели ей вслед, но остались на своих местах. Все-таки у Жульены была крыша в виде дворецкого, а у них нет. «Что значит «не готовила»?» — поинтересовалась я у стоящей рядом Ханны. «Оговорилась, наверное», — пожала плечами камеристка. «А давайте сами все сделаем. Я знаю один интересный рецепт». «Даже не сомневаюсь», — я скептически приподняла бровь. «И не один, судя по всему». «Не хочешь мне ничего рассказать?» Ханна поняла, что я обо всем догадалась, и призналась. «Это я готовлю вам завтраки и ужины». «И обеды тоже», — подсказала я. «И обеды». Ее плечи поникли, будто я собиралась ее отчитывать, а я готова была расцеловать ее в обе щеки. «Зачем мне помощь поварихи, которая даже яичницу приготовить не может?» — хмыкнула я, вспоминая свой первый завтрак здесь, и повернулась к двум другим девушкам. «Я хочу подарить детям праздник, согреть их маленькие сердца. Если вы поддерживаете мою идею, оставайтесь. Если нет, можете уйти за Жульеной. Я не стану злиться или кому-либо на вас жаловаться». Девушки переглянулись, а потом старшая шагнула вперед и кивнула мне. «Мы работаем на кухне, госпожа. Скажите, что мы должны делать, и мы все сделаем». «Мы тоже хотим праздник для детей», — тонким голосом добавила вторая помощница. Я посмотрела на Ханну, и камеристка широко улыбнулась. «Приступим», — скомандовала она, надевая свой фартук. Работа на кухне закипела. До самого вечера девушки пекли печенье и пряники, рыбные пироги и творожные рулеты, делали яблоки в сахарном сиропе и паковали подарки в красивые бумажные пакеты. Оказалось, Виола, младшая из помощниц, попала сюда из Нижней деревни благодаря своему художественному таланту. Обычно она украшала и разрисовывала торт, который готовили в честь визита Ара Эрхальда. Поэтому наши пряники выглядели кондитерскими шедеврами. Здесь были и снежинки, и санки, и символ Лавуали — кролики. Я бегала между кухней и двором, где под руководством Арчи, лакеи и конюхи развешивали яркие флажки и гирлянды. Расставляли пирамиды и артефакты рядом со столами, где можно было посидеть, покушать и при этом не посинеть. Постепенно все слуги увлеклись моей идеей. Как по цепочке, все больше и больше персонала подключалось к созданию праздника. Конюхи захотели показать простые трюки с лошадьми. Один из лакеев вызвался побыть жонглёром. Горничные обещали рассказать сказки малышне. Замок ожил, словно мы ждали появления дракона, только без дракона. Тем более, что на улице светило яркое солнышко, а на душе было тепло. Пару раз на горизонте появлялся Беркинсон, и я, если честно, ждала от него какую-то пакость. Уверена, он очень хотел, чтобы я села в лужу. Но, к счастью, эта оса пока не показывала жала. Хорошо это или плохо, я не знала. Когда мы в очередной раз столкнулись, он расплылся в гадкой улыбке и произнес: «Молите всех, кого можно, госпожа, чтобы завтра с гор не спустился Яков. Что-то его давно не было, самое время появиться». Накаркал. Проснулась я в кромешной тьме. Яков накрыл горы, не позволяя ничего рассмотреть сквозь густую пелену. Сани, конечно, проедут, и детей мы, допустим, привезем, а дальше? У меня все активности на свежем воздухе. О том, чтобы перенести праздник, тоже речи не шло. Яков может и месяц стоять на склонах, а я уже успела увидеть разочарование на лицах слуг. Они же не только для детей все это делали, им самим это было в радость. Мы все были когда-то детьми. То, что должно было стать для детей сюрпризом, рушилось на глазах. «Берите сани и привозите детей», — отдала приказ я. «Мы не позволим испортить наш праздник какому-то Якову». «Но...» — начал Арчи, но Ханна пихнула его локтем в бок. «Если не распогодится, мы перенесем все в замок. Конечно, придется обойтись без трюков с лошадьми, но я придумаю другие развлечения». Все отправились по своим делам, а я решительно схватилась за накидку. «Куда вы, госпожа Альви?» — поинтересовалась камеристка. «Скоро вернусь», — ответила я, а сама проворчала себе под нос. «Пойду потолкую с одним туманом». Естественно, как любой нормальный, здравомыслящий человек, я не собиралась разговаривать с Яковом. Я понимала, что это природное явление, мельчайшие частички воды, разговаривать с которыми бесполезно. Но еще я прекрасно помнила, как сила внутри меня остановила шторм посреди моря. Грубо говоря, она остановила, укротила водную стихию. Не знаю, как, но я собиралась повторить этот трюк. Я пришла на холм, на площадку, которая была полностью готова к празднику, и всмотрелась в темноту. Яркие флажки таяли, словно в густом киселе, и исчезали из поля зрения через несколько метров. Горка выглядела так, словно ты катился в темноту. Тогда я по-настоящему разозлилась. «Этим детям очень нужен праздник!» — крикнула я. «Так что тебе стоит спрятаться до завтра?» Ничего не сработало. Туман не собирался меня слушаться и уходить. Тогда я сложила ладони на груди и от всего сердца пожелала, чтобы наш праздник удался, где бы он ни происходил, снаружи замка или внутри. И удивительная вещь! От меня вдруг отделилась крохотная искорка и упорхнула в густую пелену. Я ахнула и заморгала, неуверенная, что мне это не померещилось. Впрочем, в следующий миг я во все глаза смотрела на проявляющиеся, как на старой фотоплёнке, горы и лес. Яков отступал, отползал в свою нору, как недовольное чудовище. Неохотно, но необратимо. Небо светлело с каждой минутой, сильнее и сильнее, пока сквозь облака не пробились сначала голубые островки, а следом на землю полились золотые солнечные лучи. Словно по волшебству мрачная пасмурность сменилась ярким морозным днем. К тому моменту, как приехали последние сани с ребятами из приюта, Яков полностью покинул долину.